Особенно интересно было наблюдать за вкраплениями трансфигурации, которую использовали старшекурсники на принесенных с собой мелких предметах. Когтевранец в этом деле явно превосходил своих оппонентов, умело создавая небольших животных из крошечных шариков, которые при появлении рвались в бой и тем самым отвлекали внимание на себя. Но вот, в какой-то момент ситуация изменилась. Дилан Блэр из Гриффиндора в это время активно атаковал совместно со студентом-когтевранцем представителя змей, а сам когтевранец при этом еще и успевал защищаться от лучей со стороны пуффендуйца. И вдруг, будто бы по щелчку пальцев, студенты трех факультетов, не сговариваясь, сменили вектор атаки на самого Дилана. Староста школы явно не ожидал такого поворота, и по мере сил постарался окружить себя щитами, которые почти сразу же пробили. Он увернулся от одного луча, второго, третьего, но от заклинаний с трех направлений долго уклоняться не получится даже у очень верткого волшебника, коим Дилан Блэр на вид и не являлся. Первый луч задел его левую руку, отчего она покрылась ледяной коркой и застыла. Второй угодил ему в живот, отбросив студента на несколько футов назад, ну а третий попал ему прямиком в голову, из-за чего тот потерял сознание и окончательно выбыл из поединка. Теперь бой продолжился между тремя студентами, которые после свержения Гриффиндорца напрочь позабыли о временном союзе с остальными. К Дилану уже в это время спустилась парочка учеников с факультета львов и стала приводить того в чувство. «Почему они напали на него втроем?» – спросил я у Остина, который после поражения Гриффиндорца неодобрительно цокал, продолжая смотреть за боем. «Не хотели давать шанс на победу, вот и сговорились перед началом. Такие интриги не редкость в подобных событиях, привыкайте». Все же Дилан урвал себе статус старосты школы, так что давать еще и дополнительную власть в клубе ему не собирались. Жаль, конечно, но Дилан и сам не особо надеялся на победу. Вон, тот же Гудвин из Воронов в бою считается куда сильнее. Тем временем, слизеринец и пуффендуец сообща теснили этого самого Гудвина, который был вынужден вслед за Диланом уйти в глухую оборону. Было заметно, что студент пусть и успевает защищаться от атак змея и барсука, но вот на любые попытки контратаки возможности все никак не предоставлялось. С каждой секундой ворон выдыхался все быстрее, тратя силы на уклонение от очередных лучей. Как я понял, некоторые чары могли игнорировать поставленные барьеры, из-за чего рассчитывать на одни лишь щиты в бою не стоило. Мне уже казалось, что вот-вот уставший Гудвин ошибется и на арене останутся один на один барсук со змеей, но ситуация переменилась с внезапной атакой пуффендуйца на своего союзника. Она была столь неожиданной и своевременной, что одним единственным заклинанием барсук вывел слизеринца из состязания, после чего продолжил столь же активно поливать заклятиями Гудвина. Видимо, он понадеялся на усталость ворона и решил, что сможет довести бой с ним в одиночку. Они активно сражались еще несколько минут, пока трансфигурированная собака не отвлекла внимание барсука на себя, а когтевранец сполна воспользовался шансом и сколдовал вслух что-то долгое и сложное. Большую часть боя студенты использовали невербальные заклинания, а вот с более сложными или редкими чарами приходилось уже произносить их вслух. Так и здесь, из палочки ворона вырвался бордово-серый луч, который устремился к отвлеченному пуффендуйцу. Тот заметил угрозу и отскочил с траектории полета заклинания, но только вот чары, пролетев еще немного вперед, резко сменили свой курс и ударили студента в бок, завертев того по всему залу. Третий участник выбыл из борьбы. Председатель дуэльного клуба определен. Томас Гудвин. Громко сказал тот же самый ученик, который объявлял о начале поединка. Зал потонул в аплодисментах других курсов и криков радости со стороны когтеврана. Фух, Гудвин вышел в центр зала и довольно хрустнул головой, разминая затекшие мышцы. «Как вам зрелище, Хогвартс?» — спросил он у толпы, которая ответила ему одобрительным гулом. «Ну, вот и славно. Тогда предлагаю начать проверочные бои лесенкой. Шестой курс, готовьтесь, вы следующие. А перед ужином уже посмотрим на наших новичков, пусть поглядят для начала за другими боями». На нашу часть верхнего яруса поднялся Дилан, который разминал свою руку, в рукаве которой до сих пор оставались кусочки подтаявшего льда. Другие гриффиндорцы его встречали одобрительно, вслух возмущались подлостью других факультетов, но злости как таковой не испытывали. Видимо, здесь такое и правда в порядке вещей. «Так-так-так, Голдин тут, Уизли, Финниган, приветствую вас в нашем клубе. Я бы удивился, предпочти вы нам этих травилов. Уоткинс, ты как?» — рассказал им, что тут к чему. Подошел к нам Дилан, сохраняя добродушный настрой. «Не успел, мы только познакомились, как все началось», — ответил старости Остин. «Тогда оставь их мне. Раз уж благодаря нашим второкурсникам я стал старостой школы, то не грех будет отплатить их лидеру и его друзьям, введя детишек в курс дела самостоятельно. Иди, готовься. Шестые курсы должны быстро закончить, там Грин всех порвет на лоскуты мантии, ха-ха. Окей, Дилан, круто выступил, кстати». «Да знаю, знаю», — отмахнулся он от похвалы и сосредоточил свое внимание на нашей троице. «Ну что, ребятки, наш клуб, как всем известно, самый крутой среди остальных. Ни фанатики, ни травилы, ни уж тем более черви с нами не сравнятся. Более того, наш клуб является самым старинным среди прочих и насчитывает уже 29 лет своего существования. У нас есть определенные традиции, о которых вы вскоре узнаете, а также каждый год мы устраиваем мартовский турнир, к которому постоянно готовимся все время до этого. Вам, второкурсникам, стоит готовиться прежде всего к дуэльным поединкам за звание лучшего дуэлянта среди своего курса. Во всех остальных случаях, вы будете скорее массовкой, так что приготовьтесь часто чувствовать на себе чары противников, ха-ха. Не бойтесь, в поединках никаких проклятий и темной магии, так как это чревато серьезными последствиями. Только боевые чары, трансфигурация и прочие придумки, созданные для победы в бою. Да и своих мы ставим на ноги без участия Помфри, и даже имеем кое-какие запасы зелий на случай серьезных ранений. Все по-взрослому, привыкайте. Вот, кстати, он вытащил из кармана три значка с вертикальной волшебной палочкой и двумя треугольными щитками по бокам. При моем прикосновении значок потеплел и вскоре вернул свою изначальную температуру. Зачарованный, носите их с гордостью и в случае проблем с другими учениками не мешкайте и обращайтесь к любому члену вашего клуба. Но если сами решили позадирать кого-то из однокурсников, то учтите, вы сами по себе и никто за ваши косяки впрягаться не будет. Вопросы есть, а какое-то посвящение в клуб или что-то в этом роде будет? Спросил я у Дилана. Вот отсражаются старшие курсы, тогда вы и покажете, на что способны в кругу и способны ли вообще хоть на что-нибудь. Это и есть ваше посвящение. Пока Дилан Блэр нам все это рассказывал, шестой круг внизу занял свои позиции. Они что, будут сражаться все одновременно? Спросил удивленный Симус. Конечно, именно в массовой драке закаляются настоящие бойцы. Мы устраиваем самые разные баталии. Сейчас вот, битва факультетов. «На каждом курсе определяется свой факультет-победитель», — ответил Дилан, облокотившись на перила. «Задай им жару, Грин», — крикнул он шестикурснику Гриффиндорцу. «Обязательно, Блэр», — ответил тот и усмехнулся. «А почему слизеринец? Вон, стоит один, а гриффиндорцев четверо. Это же нечестно», — сказал растерянный Рон. «Оставь честность на дуэльные поединки, Уизли, и запомни, в сражениях между факультетами, что будут составлять значительную часть вашего времени, побеждают те, кто лучше всего договорятся и перехитрят друг друга. Этот, как ты выразился, один слизеринец, спокойно скооперируется с тройкой барсуков и двойкой воронов, благодаря чему может вынести нашу четверку без особых усилий. Потом сговорится с двойкой воронов и точно так же вынесет барсуков. Те, скорее всего, направят свои палочки против когтевранцев, а одинокий слизеринец, против которого никто толком и не сражался, так как он всего один, по итогу добьет остальных. Так, конечно, в данном случае не произойдет, но, надеюсь, систему ты усек? Ага, кивнул Уизли, то есть любого противника здесь могут побеждать, объединяясь с другими факультетами. Именно, в этом и прелесть подобных битв, помимо них самих существуют и сражения за союзы, которые могут формироваться и распадаться даже в самом бою по несколько раз. Мы существуем и имеем лучшую репутацию именно благодаря зрелищности. На турнир приходит посмотреть как участники других клубов, так и директор с профессорами. То есть без устраиваемого турнира вы бы не существовали? Почему? Задал я вопрос. Мы бы не существовали, Голдин. Мы. Таково условие Дамблдора. Если создается клуб, он обязан иметь какую-то понятную цель своего существования, такую, которую можно продемонстрировать остальным в течение учебного года. Все ее имеют. Наша – показать боевые навыки своих участников и устроить шоу, умаслив зрелищем преподавателей и выбивая дополнительные поощрения. Так уж здесь заведено. Его слова у меня породили ассоциации с обезьянками в цирке, которые выступают на потеху публике, но свои мысли я, понятное дело, не озвучил. В данный момент стоило просто мотать себе на ус информацию от Дилана и не выпендриваться. Все-таки дуэльный клуб обещал мне подарить именно то, в чем я так нуждался весь прошлый год. Практику новых заклинаний. Примечание к части. https://diskyandex.ru и 0fjb33w.bzh9w. Студенты Хогвартса в коридоре. https://diskyandex.ru и pnpvrmnut6w. Значок дуэльного клуба. Глава 8. Два коллектива. Эх, жизнь моя, жестянка. Вокруг одни уроды. Живу я, как приманка. А мне летать, а мне летать, а мне летать охота. Пов Гарри Поттер. Гарри, ты с нами, сказал мальчику один из близнецов, когда они только-только пришли в гостиную после уроков, покажешь себя в деле вуду, да и с остальной командой познакомишься поближе. Он взглянул на своих друзей немного растерянно и боязливо. Все-таки Гарри с друзьями почти всегда находился в Хогвартсе вместе, а сейчас каждому следовало идти разными дорогами. И если Кайл, Рон и Симус отправлялись в свой клуб все вместе, то вот ему предстояло вступать в команду по квиддичу в одиночку. Нет, участвовать в воздушном виде спорта для волшебников пригласили не только его. Точно такие же назначения получили и Элла Уилкинс из Слизерина, и Макмиллан из Пуффендуя. Только вот, во-первых, с ними Гарри практически не общался, а во-вторых, они вступали в команды своих факультетов, так что трое второкурсников все равно по итогу оказывались порознь. Иди, Гарри, а нам тоже скоро выдвигаться в дуэльный клуб. Покажи им класс, ладно? Подбодрил его по-дружески Кайл, хлопнув по плечу. Ага, Гарри кивнул, вы тоже там не оплошайте. А на ужине расскажем, как все прошло. Хорошо, ну естественно, хмыкнул Рон. Кстати, ты же знаешь, что очень круто летаешь, Гарри. Так покажи это всем остальным. Рон хорошо чувствовал, когда Гарри нужны были подобные слова, и без проблем их произносил в самое нужное время. Если с другими учениками его друг мог быть слишком грубым или безразличным, то в случае с ним Уизли всегда умел вовремя оказать дружескую поддержку, был довольно чуток к его страхам и, казалось, своим поведением придавал Гарри уверенность и веру в свои силы. За это он и ценил дружбу с рыжеволосым мальчиком точно так же, как ценил ее и с Кайлом. Сначала Гарри дошел до своей спальни и достал из чемодана купленную летом метлу Nimbus 2001, на которой он и собирался летать. После его возвращения друзья уже ушли на свое собрание клуба, а он, находясь в сопровождении близнецов Уизли, отправился к квиддичному полю. Лишь переступив порог замковых ворот, близнецы сразу же уселись на свои метлы. «Нас уже ждут. Давай поторопимся, залезай на свой Nimbus, Гарри». Мальчик замешкался. А это разрешено? Ну, летать на метле вне стадиона? Ох, Гарри, Гарри, Фред или Джордж, он до сих пор путался с тем, кто кем из близнецов является, закатил глаза. Нам, конечно, радостно видеть, как ты усердно соблюдаешь правила, но мы же не устраиваем полеты вокруг замка, а просто хотим добраться до стадиона побыстрее. Не дрейфь, залезай, сказал уверенно другой близнец. Гарри ничего не оставалось, как послушаться братьев Рона и последовать за ними на метле, паря приблизительно в 5 футах над землей. Полеты. Каждый раз, когда мальчик взмывал на метле в воздух, все сразу менялось. На земле он чувствовал себя достаточно невзрачно и неуверенно, но вот в воздухе он ощущал себя настоящим воздушным асом, прямо как в тех фильмах про войну, что иногда показывали по телевизору. При полете для Гарри не существовало никаких забот, а все его переживания и озабоченности оставались где-то там, внизу. И каким бы неприятным тренером ни являлась мадам Трюк, полеты на метлах в прошлом году однозначно стали его любимыми уроками, а каждую субботу на первом курсе он ждал со жгучим нетерпением. Возможность летать стала для него настоящей отдушиной. Так что, несмотря на временную разлуку с друзьями, приглашению в команду, в составе которой он имел возможность частенько взмывать в воздух, Гарри был очень даже рад. Долетели они без приключений. Через какие-то пару минут ребята уже приземлялись у стен стадиона и пешком входили в проход, ведущий в раздевалку команды. Ну наконец-то! С этими словами их встретил Оливер Вуд, старшекурсник Гриффиндора, что являлся капитаном их команды. Переодевайтесь и бегом на поле. Через 1.5 часа прибудут слизеринцы для тренировочного матча, а наш ловец еще даже в воздух не взлетал. Но Гарри немного обидела столь несправедливая оценка капитана. Я поднимался в воздух и летать умею, только не во время матча. Там совершенно другие скорости и задачи. Это тебе не дурачество и развлечение, когда ты летишь куда вздумается и ни о чем не думаешь. Квиддич – жесткий спорт. Зазеваешься, мигом отправишься на землю с парочкой переломов, припечатал он Гарри, по виду будучи уверенным в своих словах на все 100. Так что переодевайся, и будем смотреть на твои навыки и реакцию. Фред, Джордж, вас это тоже касается. Не забыли еще, с какой стороны держать биту и как отбивать ею бладжер. Обижаешь, Оли, усмехнулся один из близнецов. Вот и посмотрим. В прошлом году мы заняли 3-е место, а это никуда не годится. Будем наверстывать и при необходимости тренироваться в 2 раза чаще, благо, теперь у нас приоритет на расписание тренировок из-за победы Гриффиндора по очкам. Поттер, твой шкафчик номер 3, там уже готовая форма. А метла? Оливер подошел и взглянул на метлу, которую Гарри держал в руке. Нимбус 2001, присвистнул он, она же стоит баснословных денег. Где взял? Гарри немного застеснялся и зарделся одновременно, и уже собирался ответить, но его опередил один из близнецов. Это мы подбили его на покупку еще летом. Знали ведь, что ты решил его взять в команду. С такой метлой шансы поймать снитч будут повыше, чем на обычной комете, верно? Ты прав, сказал задумчиво Оливер, но все зависит и от навыков ловца. И если, не приведи Мерлин, они окажутся такими же, как у Ривса, то мы в дерьме. Да не е-е, один из близнецов махнул рукой, мы летали с Гарри у нас во дворе летом. Он будет куда лучше Ривса, не переживай. Гарри предположил, что названный Ривз был их предыдущим ловцом, и мальчику очень хотелось доказать капитану и всем остальным, что уж он-то летает куда лучше своего неумелого предшественника. Близнецы Уизли были в команде загонщиками, а капитан являлся вратарем. Охотниками, или точнее охотницами у гриффиндорцев были 3 девушки, Алисия Спиннит и Анджелина Джонсон с 4-го курса, а также Кати Белл с 3-го. Получалось, что почти все в команде были не сильно старше Гарри, и лишь Оливер Вуд учился уже на 6-м курсе. Гарри достаточно тепло познакомился с девушками-охотницами. Алисия ему показалась чем-то опечаленной, а Анджелина бойкой и крутой благодаря своей смелой манере общения с вкраплениями разных словечек, которые он слышал лишь однажды, от дружков кузена Дадли еще в далекие времена до Хогвартса. С Кати Белл уже у мальчика завязалось более активное знакомство. Она была на курс его старше, и всего лишь год назад вступила в команду, так что с ней найти общий язык оказалось достаточно просто. Все, перезнакомились, взлетаем. И так уже драгоценное время потеряли, сказал в итоге недовольно Оливер Вуд. Охотницы, повторяйте прошлогодние схемы и практикуйте передачи. Близнецы, стандартное прикрытие от бладжеров. Гарри, ты познакомишься со своей главной задачей. Вуд открыл большой ящик, что стоял у трибун, и вытащил оттуда маленький золотой шарик с крылышками. Старайся не упускать его из виду. Поле снитч не покинет, но и разглядеть его снова не так-то просто на таком большом пространстве. Запомни, пока ты или твой противник не поймаете его, игра не закончится. Вперед! Капитан отпустил шарик из руки, после чего тот стал парить рядом с ним, резкими движениями перемещаясь в разные стороны. Как только Гарри оторвался от земли, снитч ринулся вертикально вверх, а мальчик рванул за ним. Погоня! Преследуя заветный снитч, Гарри не думал ни о чем другом, всеми силами старался уследить за вертким шариком и догнать его. На прямой дистанции это получалось достаточно легко, только вот снитч частенько любил непредсказуемо менять траекторию своего полета в трехмерном пространстве стадиона. Гарри не замечал, как летит время, пока на полной скорости двигался за снитчем. Краем глаза он иногда видел других сокомандников. Вот Вуд уже парил у колец и отбивал руками в жестких вратарских перчатках и собственной метлой броски квафлов от охотниц. Вот один из близнецов отбил бладжер, находясь прямо под ним, а вот Кати Белл уже в другой стороне поля передавала пас Алисе. Все происходило как в тумане. У мальчика была одна единственная цель, и он до сих пор ее не потерял, пусть и не мог догнать. Игра в кошки-мышки со снитчем затянулась, но после резкого снижения снитч немного замедлился, а Гарри удалось не впечататься в землю и постепенно выровнять метлу, а после догнать и схватить резвый шарик в руку. «Я поймал! Поймал!» — крикнул Гарри, с горящими от восторга глазами показывая команде свой улов. Сокомандники подлетали и поздравляли мальчика с первым пойманным снитчем, хлопали его по плечу и делали приятные сердцу Гарри комплименты. «Отлично! Летаешь ты здорово! Не боишься идти на рискованные виражи и хорошо чувствуешь свою метлу! Это очень здорово!» — говорил ему Оливер, и похвалу эту Гарри слушал с воодушевлением. «Ты прекрасно сосредотачиваешься на Снитче, так ни разу не потерял его из виду. Запомни еще две вещи. Во-первых, иногда все же старайся глядеть по сторонам, так как загонщики противников первым делом захотят вывести тебя из игры. Отбитый бладжер летит куда быстрее обычного, так что здесь нужна хорошая реакция. Конечно, близнецы тебя по мере сил будут прикрывать, но на матче случается всякое. Во-вторых, Снитч выпускается судьей в центре поля наравне с броском квафла и запуском бладжеров, а ты в этот момент находишься на другом конце поля, так что прежде чем поймать Снитч, его еще нужно найти. Пока же этого не произошло, ты по возможности помогаешь охотницам, преследуешь противников, выбиваешь квофл, передаешь пас и возвращаешься к поиску Снитча на поле. И не забывай держать в голове местоположение вражеского ловца, он может заметить Снитч раньше, и в этом случае ты не должен прозевать этот момент. Находясь на кураже, Гарри спокойно принимал информацию от капитана, а все сказанное казалось ему достаточно понятным и совсем несложным в реализации. И, похоже, скоро ты узнаешь все это на практике, сказал вмиг нахмурившийся Вуд, глядя на проход в раздевалке, из которых ровным строем выходили слизеринцы. Так-так-так, гадко ухмыльнулся капитан команды Слизерина, похоже, львята уже вовсю летают и хотят победить в турнире. Что же, мы можем прямо сейчас показать всю глубину ваших заблуждений. Не дождешься, Флинт, сквозь зубы ответил Оливер. Ты языком чесать пришел или на тренировочный матч? Поднимай свою команду в воздух и начинаем. Не так быстро, Вуд, Флинт облокотился на свою метлу, продолжая некрасиво улыбаться и демонстрируя тем самым свои кривоватые зубы. Дело в том, что у нас новая загонщица, так что, думаю, стоит поднять прыть бладжеров на пару пунктов. Ей все-таки нужно тренироваться к настоящему матчу, а не играть в песочнице, с ее-то габаритами. Он кивнул в сторону худенькой второкурсницы, что тихонько стояла в окружении своих сокомандников. Гарри знал, что девочка тоже хорошо управлялась с метлой, а еще, по слухам, прекрасно отбивала бладжеры, несмотря на свой малый вес и комплекцию. На пару пунктов, ты с ума сошел, даже на матче ставится пятерка. Ты хочешь полетать с шестью, чтобы половина себе кости поломала? Черта с два, Флинт. Ну, разве что ваша половина, хе-хе. Мои условия ты услышал, иначе я не вижу смысла тренироваться вместе. Оливер Вуд посмотрел на свою команду и, скрипя зубами, ответил другому капитану. Как хочешь, только знай, мы не придем проведывать вас в больничное крыло, пока вы будете там сращивать кости. Конечно, не придете. Вас туда отнесут, хе-хе, повторил Флинт свою фирменную ухмылку. Ладно, парни и девушки, начинаем. Гарри примерно понял, о чем они говорили. Бладжеры можно было настраивать, выбирая приемлемую скорость и степень агрессивности зачарованных мечей. Как-то об этом говорила мадам Трюк, выставляя в моменты наказаний на своих уроках бладжеры на пятерку. И похоже, что сейчас им предстоит столкнуться с одним из самых высоких уровней сложности. Фред, Джордж, на вас вся надежда. Гарри, с квафлом ты в этот раз не взаимодействуешь, иначе тебя выбьют сразу же. Сосредоточься на Снитче и кружи неподалеку от их ловца, но не ведись на провокации. Да, Гарри, не ведись на провокации, как это сделал твой капитан, выплюнула обвинение Анджелина. Что за херня, Вуд, ты нас угробить в самом начале года решил? Нам нужна практика, нервно, но в то же время твердо заявил он. И придержи свой язык, научимся игре с такими бладжерами, и первый матч против пуффендуйцев нам покажется легкой прогулкой. Иначе, мы лишимся спарринг-партнеров, сама слышала. Дожить бы еще до этого времени, ответила она хмуро и взлетела к центру поля, а за ней безмолвно отправились другие две девушки. Тренировочный матч начался очень активно. Мечи одновременно взлетели вверх, а охотники с загонщиками на высоких скоростях стали бороздить просторы квиддичного стадиона. Гарри стал выглядывать Снитч, перемещаясь поверху над остальными игроками, но отвлекся, увидев первый бладжер. Мяч летал с поразительной скоростью, и охотники прикладывали серьезные усилия, чтобы от него уворачиваться. Загонщики же еле-еле успевали его отбивать, при этом били неприцельно, желая лишь увести от себя и своей команды угрозу. Мальчик заметил, что ловец противников куда-то полетел и направился за ним. Если его конкурент заметил Снитч, то ему было просто необходимо поспеть за ним как можно раньше. Гарри словно нож сквозь масло пролетел через летающих туда-сюда игроков и стал сближаться с другим ловцом. Вдруг он почувствовал угрозу справа, а когда обернулся, бешеный Бладжер уже находился в паре футов от его лица. Все, что успел сделать мальчик, это зажмуриться в ожидании удара, но в самый последний момент рядом с его ухом просвистела бита, ударившая Бладжера и отправившая того прочь в другой конец поля. «Не спи, Гарри!» — крикнул довольным тоном близнец Уизли. «Я не всегда окажусь рядом, чтобы...» Второй Бладжер, который до этого отбила Уилкинс, врезался прямиком в челюсть близнеца. Удар выбил парочку зубов, а струйка крови из его рта брызнула прямиком на лицо Гарри, что парил в этот момент совсем рядом со спасшим его загонщиком. Близнец повалился на землю, а Гарри в шоковом состоянии смотрел на столь же удивленную второкурсницу. «Я не хотела», — сказала она очень тихо, но Гарри понял сказанное по губам. «Уилкинс, отличный удар. В тебе и правда потенциал убийцы оппонентов. Ха-ха, не отвлекайся, вперед, без загонщика у них меньше шансов», — кричал ей довольный Маркус Флинт. «Черт, Джордж!» — зло крикнул брат-близнец пострадавшего и со злым взглядом продолжил играть, более жестко и норовя в отместку угодить Бладжером по новенькой загонщице. Внизу же какой-то старшекурсник подбежал к телу валяющегося Джорджа, наложил на него чары и стал левитировать пострадавшего прочь с поля. «Гарри! Снитч!» — через несколько секунд крикнула ему Кати Беллу, указывая рукой на ловца, который уже вовсю гнался за едва различимым золотым шариком. Гарри встряхнул головой и помчался за ним. Мысли о пострадавшем из-за него близнеце заменились одним единственным желанием поймать этот чертов снитч, чтобы все это оказалось не напрасно и других жертв удалось избежать. Погоня за снитчем была напряженной, а вражеский ловец играл подло и агрессивно, норовя столкнуть Гарри с метлы при любой возможности. Но мальчик прилип к оппоненту будто банный лист, а потом и вовсе благодаря скоростной метле умудрился обогнать слизеринца, так что теперь это он уже старался нагнать маленький золотой шарик, а оппонент дышал ему в спину. Гарри уже протянул руку, стараясь схватить снитч, что летел по прямой, но в этот момент на горизонте снова появился Бладжер. Снитч отпрыгнул чуть выше, а вот Гарри уклониться от летящего шара уже не успевал. Поначалу он столкнулся с рукой мальчика, из-за чего один из его пальцев противно хрустнул, а потом отскочила и в лицо, больно ударяя Гарри по скуле. На миг он потерял ориентацию, но смог удержаться на метле даже на такой скорости, а когда огляделся, ловец противников уже валялся на земле от столкновения с тем самым Бладжером, который пусть и навредил Гарри, но по сути прошелся по касательной. Рукой со сломанным пальцем он, терпя сильную боль, держал метлу, а другую освободил для поимки снитча, за которым все так же летел по прямой, приближаясь уже к концу стадиона. На последнем издыхании, от боли сжимая зубы настолько сильно, что челюсть Гарри мерзко заныла, он неумолимо приближался к заветному шарику. В глазах его двоилось. Кое-как мальчик протянул руку и все-таки смог ухватить шарик тремя пальцами, с облегчением спускаясь на метле вниз, к безопасному зеленому газону стадиона. Гриффиндор победил на тренировочном матче. Что же меня ожидает во время турнира? «С такими-то тренировками», — думал обессиленно Гарри, баюкая свою руку и ощупывая налившийся синяк на скуле. «Пофф Миган Джонс, и где все остальные?» — задал Блейз Забини вопрос за всех присутствующих второкурсников, когда все они подошли к назначенному кабинету, что находился не сильно далеко от входа в гостиную Пуффендуя. Оглядевшись, ребята так никого из студентов более старших курсов и не увидели, отчего какое-то время стояли перед дверью, ожидая неизвестно чего. И если бы не вопрос Блейза, это бессмысленное стояние в коридоре могло затянуться еще больше. «Может, мы перепутали спуск, или кабинет», — сделала предположение Изабель МакДугал. «Не неси чушь», — фыркнула на нее сестра-близнец Марак. «Мы пришли туда, куда надо. Они, скорее всего, уже все внутри, а мы стоим тут как истуканы». В ответ на грубость со стороны сестры Изабель нахмурилась, скрестила руки и отвернулась от Марак, явно затаив обиду. Однако Миган, несмотря на поведение слизеринки, больше склонялась именно к ее версии. Переглянувшись со своей лучшей подругой Джек, девочка убедилась, что и она думает точно так же. На курсе Миган было целых две пары близняшек, что ее порядком удивляло. До Хогвартса девочка не встречала похожих как две капли воды людей, а тут из 50 человек было аж две пары таковых. Еще более удивительным было то, что очень похожие внешне девочки поступили на разные факультеты. Индианки Патил распределились между львами и воронами, а из МакДугал одна поступила на Когтевран, в то время как ее сестра ушла в Слизерин. И глядя на пустяковую ссору между сестрами, Меган еще больше убедилась, что нахождение порознь влияет на отношения между родственниками довольно сильно, даже у столь близких, как близняшки. «Тогда, может, сами зайдем, а то ведь опоздаем», — предложил Джерри Пафф, стараясь переключиться с конфликтной атмосферы. Меган ни капли не сомневалась, что предложит это именно ее друг. Мальчик сочетал в себе скрытую смелость и при этом старался гасить любые конфликты по мере своих возможностей. Может быть, именно из-за этих качеств он ей и понравился, хотя о подобном никто никогда не узнает, конечно же, кроме верной подруги, которой можно было доверить даже такой важный секрет. Гриффиндорка Салли Энн Перкс, стоявшая ближе всех к двери, сразу после предложения Джерри попробовала открыть ее, и та легко поддалась. Джек за время пребывания у Меган часто рассказывал о том, как они первую часть летних каникул жили у опекуна, как ездили в Скандинавию, как успели неплохо с ней подружиться и как эта девочка заполучила себе очень редкого питомца. Меган даже немного завидовала летним приключениям маглорожденных, проведя тот отрезок времени по сути в одиночку, в частенько пустующем доме родителей, с нечастой компанией занудного и очень занятого дядюшки. Он был единственным, кто остался у нее из родственников со времен гражданской войны, но никому из них подобное сожительство не нравилось, отчего их обоюдным молчаливым решением было пересекаться как можно реже. Взглянув в открывшийся проем, Салли Энн присвистнула. «Гляньте, что здесь!» Остальные ребята загорелись любопытством и отворили дверь нараспашку, а открывшаяся перед ними картина явно имела следы применения волшебства. Вместо какого-нибудь прохода или новой двери малюсенькое помещение окружали три каменные стены, образуя тем самым вместе с таким же каменным проемом, из которого вошли они, довольно тесный квадрат. По центру же прямо в воздухе зависли самые разнообразные предметы. Книги, парты, какие-то деревяшки, камешки и прочие вещи. Они будто бы остановились во времени, застыв на месте и образуя некий подъем наверх, пришла к выводу Меган, осматривая вместе с остальными помещение крохотной комнатки. Наверху, сквозь многочисленные предметы разных форм и размеров, виднелся парапет, примыкающий к другой двери. Причем находилась она явно выше подземелий, но на глазок, с высокими потолками Хогвартса, было решительно непонятно, на нулевой ли этаж она ведет, или же на первый. «И как нам добраться до нее?» – расстроенно спросила у остальных Изабель. Сестра девочки сразу после ее вопроса дотронулась до ближайшего парившего фолианта и попыталась переместить его. Попытка оказалась безуспешной, как бы Марак ни напрягалась. «Видимо, нужно забираться по этим предметам наверх», – озвучила она свои выводы. «Мне это напоминает испытания на первом курсе», – шепнул Джерри девочке. «Надеюсь, что схожего здесь будет как можно меньше», – ответила вместо Меган услышавшая мальчика Джек, задумчиво и немного с опаской глядя вверх. У Меган непроизвольно побежали мурашки. И если Блейз вместе с сестрами МакДугал знали об испытаниях только из редких рассказов очевидцев, большинство из которых совсем не горело желанием говорить про пережитые ужасы, то их троица и Салли Энн все прекрасно помнили. «Не стоит так переживать», — попыталась приободрить их Гриффиндорка, моментально смекнув, с чем именно ассоциировалась данная комната. «Скорее всего, это некая заморочка клуба, в который мы вступаем. Сами подумайте, это же клуб исследователей. Значит, там что-то исследуют, что очевидно. А столь необычный вход по логике должен отсеять тех, кто не сможет даже подняться». «И когда она научилась говорить так, так правильно и по-взрослому?» — спросил Блейз у Марак. Он попытался сделать это тихо, но не рассчитал громкости, и его слова услышали все. И Меган знала ответ на этот вопрос, как знала и того, кто в свои 12 лет разговаривал похожим, еще более заметным образом. Даже у Джек после проведения месяца вместе с ним немного изменилась речь, став более ровной и уверенной. Кайл Голдин и правда сильно влиял на тех, с кем общался хоть сколько-то длительное время. Вопрос Блейза так и остался без ответа, а сам мальчик смутился и уже успел пожалеть о том, что вообще задал его. Спустя же пару минут прочих рассуждений, ребята полезли наверх. Довольно быстро они нашли самое легкое начало маршрута, на котором было достаточно удобно как опираться ногами на близлежащие предметы снизу, так и забираться с помощью таких же наверх, все выше и выше. В этом деле очень помогали каменные стены, расположенные довольно близко. Благодаря им можно было опереться рукой на гладкую поверхность в промежутках между новыми предметами, на которые предстояло залезть, подтянуться или зацепиться. Для Меган это занятие было не из легких, как, впрочем, и для всех остальных. Очень необычно было чувствовать под ногой лишь небольшую дощечку, перекладину или корешок очередной книжки. Все их естество утверждало, что предметы, на которые они направляли весь свой немалый вес, должны были, если и не рухнуть вниз, то хотя бы поменять свое положение, перевернуться или отодвинуться. Но несмотря на все опасения, вещи замерли в пространстве как влитые. Даже на тоненький листок пергамента можно было встать одной ногой, и он ни капли бы не шелохнулся, оставшись целиком и полностью неподвижным. Но со столь тонкими предметами следовало быть крайне аккуратными, что доказал всем Джерри, когда упер ногу в один такой вертикально расположенный листик, а он почти разрезал его новенькую школьную обувь, практически добравшись до ступни. Повезло, что ее друг вовремя спохватился, почувствовав неладное, и быстро убрал ногу от этого с виду безопасного предмета, что в застывшем состоянии оказался бритвенно-острой ловушкой. Во время подъема все запыхались, а у самой Меган забились и устали мышцы чуть ли не всего тела, но они, к счастью, помогали друг другу. Там, где можно было подтянуть другого, ребята это делали, и никто из их компании не стал эгоистом, действуя в одиночку. Это здорово поднимало общий дух и глушило страх упасть или окончательно обессилить на половине пути. Так, преодолевая фут за футом, каждый из них с трудом, но все же добрался до самой верхушки комнаты, аккуратно уместившись на парапете, чтобы случайно не столкнуть вниз других. Для Меган было настоящим чудом, что никто так и не сорвался вниз, больно ударяясь по пути падения о замершие в воздухе предметы. Лишь подумав об этом, ее тело парализовал страх. Хотелось забиться в самый дальний угол, горько и долго плакать там, как это происходило множество раз в прошлом году. Теперь же у нее, пусть и не всегда, получалось перебарывать такие срывы, и неоценимую роль в этом сыграла помощь Джек, которая в самые трудные минуты была рядом, умело подбирала так необходимые для успокоения слова и одним своим присутствием делала даже самые страшные события чуточку лучше и светлее. Так, за своими думами, Меган чуть не пропустила тот момент, когда злополучная дверь, которую какой-то изверг решил разместить в паре десятков футов над полом, открылась, а внутри нового помещения виднелись старшекурсники. Они хлопали и поздравляли добравшихся ребят, а когда узнали, что наверх забрались абсолютно все и обошлось без происшествий, ребята из клуба стали еще веселее. «Добро пожаловать в клуб исследователей!» Поприветствовала их компанию старшекурсница из Пуффендуя, когда все другие ученики затихли с поздравлениями, а второкурсники окончательно зашли внутрь, в просторное помещение, больше похожее на комнату отдыха одной из гостиных. «Я Пруденс Пул, глава этого клуба. Представьтесь, пожалуйста». Меган, как и всегда в таких ситуациях, сначала переглянулась с Джек. «Меган Джонс, Пуффендуй, второй курс», — решила она проявить инициативу, представившись самой первой. Джек Спинкс, то же самое», — следом за ней ответила ее подруга, неловко прикрывая край мантии, который успел зацепиться за один из застывших предметов и не сильно надорваться. «Надо будет опробовать тот зачарованный швейный набор, который мы купили в косом переулке», — подумалась Меган. Джерри Пафф одновременно с ее мыслями назвался третий из их неразлучной компании. Следом за ними поочередно представились Салли Энн из Гриффиндора, близняшки МакДугал из Слизерина и Коктеврона, а также еще один слизеринец Блей из Забини. «Приятно с вами познакомиться», — ответила с улыбкой Пруденс. «Вы все большие молодцы, что решили вступить именно в наш клуб, а также, что не побоялись и добрались до нашего места обитания. Еще бы мы не добрались. Эта задачка ничто, по сравнению с ужасами, что происходили с нами на первом курсе», — мелькнула у девочки мысль. «Наш клуб, он особенный по многим причинам, и скоро вы их хорошенько осознаете», — продолжала говорить глава клуба. «Клуб исследователей является самым лучшим выбором по многим причинам. Нашим основным увлечением, как и вашим в скором будущем, являются путешествия в самые разные магические места. Будь то заброшенный дом волшебников, скрытая чарами пещера в скалистых горах или зачарованный лес, это наша сфера интересов. Мы исследуем, записываем и запоминаем, собираем редкие виды растений и животных, артефакты прошлого и манускрипты древности, после чего отдаем их на сохранение школе Хогвартс, получая за это баллы, привилегии и почет». Пока Пруденс Пул ярко расписывала деятельность клуба исследователей, активно жестикулировала и вовсю пользовалась завоеванным вниманием второкурсников, Меган не давал покоя один единственный вопрос. Но каким образом мы сможем путешествовать, если покидать школу запрещено? Вырвался он у нее, когда глава клуба на мгновение замолкла. Девочка сразу же ойкнула и прикрыла рот рукой, осознав, что ненароком перебила вступительную речь. Пруденс обожгла ее недовольным взглядом, а Меган на это лишь пискнула. «Простите, что же, я отвечу, хотя в следующий раз, Меган Джонс, постарайся никого не перебивать своими вопросами». Девочка на это активно закивала головой. «Вот же язык мой, враг мой», мысленно костерила она себя. «В этом и заключается наше основное отличие от остальных клубов. Кто-то может мнить себя самым искусным волшебником, самым изобретательным артефактором или самой популярной и красивой девицей, но все они по итогу лишь красуются из-за ограды Хогвартса. Мы же, в отличие от всех прочих, имеем возможность покидать школу. Да-да, вы не ослышались. И так как наша репутация безупречна, а наше открытие находит славу даже среди взрослых волшебников, то мы отправляемся на экспедиции одни, без преподавателей или сопроводителей. Полная свобода!» Громко крикнула она, а остальные старшекурсники поддержали клич согласием. «Вау!» – зажмурился от удовольствия Блейз. «И что, прямо в любой момент можно будет покинуть школу? А можно будет съездить домой?» – успела вставить свой вопрос Саллиэн. «Не все так просто, и нет. Посещение дома – это основной запрет во время экспедиций. Если клубом составляется какое-либо путешествие, то путь идет от школы и до этого места, а потом обратно. В любом другом случае преподаватели узнают о нарушении. Наша репутация серьезно пострадает, а вам же очень повезет, если по дороге вы угодите в пасть к какому-нибудь оборотню, прежде чем вас найдет кто-то из Хогвартса», ответила Пруденс на вопрос серьезным тоном. «Все остальные вопросы зададите после, дайте мне договорить. Кроме привилегий, у нас есть и определенные обязательства, ведь наш труд не ограничивается школьными выходными. Приготовьтесь к тому, что Рождество вы проведете не дома и не в школе, а вместе с нами, в каком-нибудь очередном таинственном месте. То же самое касается и первого месяца летних каникул. А когда же отдыхать?» – воскликнула Меган, умудрившись в этот раз оставить фразу лишь у себя в голове, а не произнести ее на весь коллектив. «Весь наш клуб составляет вместе с вами 35 человек. Это очень хорошо, так как мы можем разделиться на 7 равных групп по 5 студентов в каждой. Это будет справедливо, а количество экспедиций в таком случае будет выше, чем в прошлом году, когда групп было всего 6. Каждую экспедицию будет возглавлять один из старших членов клуба, и сейчас мы поочередно выберем свою команду. Как глава клуба, я начну. Трумен, со мной». После Пруденс выбирать стал другой старшекурсник, а потом следующий. Итак, 7 из них называли фамилии своих одноклубников, образовывая отдельные кучки студентов. Выбирали сначала самых старших, постепенно переходя все ниже от курса к курсу. Логично, ведь шестикурсник явно будет полезнее для команды, нежели ученик курса эдак третьего, подумала Меган. И вот, когда последних членов клуба разобрали, настал черед второкурсников. По 5 человек в 7 групп. Это же, получается, один второкурсник на группу. Сделала для себя Меган шокирующий вывод. «Забини, иди к нам», сделала Пруденс выбор одной из первых. «Перкс, а ты к нам», сделал выбор другой старшекурсник. «Джонс, к нам», сказал третий из них. «Но, я», Меган пыталась возразить, но совершенно не могла подобрать нужных слов. «А можно нам троим вместе в одну группу?» Нашлась она с объяснением своей заминки. «Не ты выбираешь команду, а она тебя, Джонс. Не задерживай остальных, иди к своей группе», ответила ей холодно глава, скрестив руки. «Но мы же, я не пойду», хмуро ответила она, набравшись храбрости. Ей очень не хотелось оказаться порознь с Джек и Джерри, даже если это подразумевается как участие в разных командах. Близняшки МакДугал всего лишь поступили на разные факультеты, и вот, что из этого вышло. «Нет», утвердила она мысленно свою позицию, «тогда нам ничего не остается, как прогнать тебя из клуба за это. Ты же понимаешь, что это значит. Другие тебя уже не возьмут, ведь прямо сейчас ты находишься здесь», угрожающе тихо произнесла Пруденс, «хотя это твой выбор. Марвин, выбирай другого. А ты, Джонс, выметайся прочь, пусть это послужит тебе и всем остальным уроком». На глаза Меган навернулись слезы. «Тогда я тоже ухожу», безапелляционно заявила Джек, взяв Меган за руку. «Спасибо тебе, подруга. Как и я», тихо сказал Джерри, и, как настоящий мужчина, встал перед девочками, готовый принять удар на себя. «Джерри, очень хорошо», – проскрежетала Пруденс. «Кто-нибудь еще? А, кто желает покинуть клуб? Это же для вас детские игрушки, раз можно показывать свои капризы». Было очевидно, что ситуация серьезно накалилась. «Тише, Пул, успокойся». Из безликой толпы старшекурсников вышел парень в цветах пуффендуя. «Как насчет того, чтобы я вернул в Пулэджкам и Рикетта, а сам забрал эту троицу? Как ты на это смотришь? Решил променять третий и четвертый курс на два вторых, Дидгари?» Пруденс злобно усмехнулась, будучи все еще разозленной. «Что же, это похоже на выход?» Она глубоко вздохнула. «Пусть так и будет, если никто из других команд не против». Противников этой идеи не нашлось. «Идите сюда». Парень дружелюбно подозвал Миган с друзьями. «Отныне мы будем в команде все вместе». Он улыбнулся им так, как улыбаются настоящие красавчики, а через сжатую руку подруги Миган почувствовала, как пульс Джек участился. «Спасибо, ты очень нас выручил», — сказала она тихо, когда выбор оставшихся второкурсников продолжился, а они встали к парню за спину. «Ни за что», — ответил он добродушно, — «но не расслабляйтесь, сейчас будет выбор первых экспедиций, и я уже знаю, куда отправит нас. Все же ты, Миган Джонс, хорошенько потрепала нашей главе нервы». «И куда же нас отправит?» — спросил испуганно Джерри. «К озеру Лох-Несс», — ответил Дидгари, устремив свой взгляд в пустоту. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/0vivi-xkvnk. Гарри Поттер в полете. https://disk.yandex.ru/wsvzt8bm9yelk. И еще один. Во время падения близнеца. https://disk.yandex.ru/e0zlyecibdik. И еще, уже в конце. https://disk.yandex.ru/mlz9v4uik. Миган Джонс. Глава 9. Три одиночества. Говорят, мы, бяки-буки. Как выносит нас земля. В одиночестве лишь муки. Нам опасности суля. Пов Трейси Дэвис. Первые уроки для Трейси пролетели незаметно. Все оказалось куда легче и проще, чем опасались ребята поначалу. Никаких сюрпризов, никаких инцидентов с окончанием в больничном крыле. Обычные, в меру суровые занятия, от которых за период летних каникул она даже как-то поотвыкла. Во время обеда слизеринки уже вовсю трещали о скором вступлении в клубы. «А ты как считаешь, нам следует надеть что-то официальное, или пойти в школьных мантиях?» Что сказала та четверокурсница? Засыпала Дафну вопросами неугомонная Панси Паркинсон, как только они уселись за стол. «Я немного скучаю по временам, когда мы с ней не разговаривали. Не приходилось днями напролет выслушивать ее бесконечный треп», — подумала Трейси. «Это же не какой-то прием, Панси. Официальные наряды созданы для особых случаев. Если бы их нужно было надевать на каждую маломальски значимую встречу, они бы назывались не официальными, а повседневными. Включи голову, конечно же мы пойдем в школьной форме, как и все остальные», — Дафна уничижительно хмыкнула, пристыжая тем самым Панси за заданные вопросы. Была в ее лучшей подруге такая неприятная черта. Даже при близком знакомстве и хороших взаимоотношениях Дафна могла в любой момент унизить практически любого человека, если не считала того ровней или авторитетом. Нужен был лишь повод, коих волей-неволей каждый человек в разговоре предоставит сполна, хочет он этого или же нет. На Трейси, однако, это действовало довольно редко. Они с Дафной были знакомы с ранних лет, и девочка за эти годы научилась понимать, когда стоит промолчать, чтобы не выставлять себя невеждой в глазах подруги. Теперь это было делом привычки, только и всего. «Да, я как-то не подумала». Панси отвела от Дафны глаза, всем своим видом показывая, что слова девочки ее серьезно обидели. «Неудивительно. Тебе стоит меньше времени уделять необдуманному трепу, чтобы по итогу не показаться дурой перед старшекурсниками». «Не благодари», — непринужденно ответила Дафна, хотя она прекрасно видела реакцию Панси. Порой Трейси казалось, что подруга получает наслаждение, когда ей удается кого-то задеть. Но развивать эту мысль девочка так и не решалась, боясь прийти к тем выводам, от которых стоит держаться подальше. По крайней мере, в ее ситуации. «Все же очень жаль, что вам двоим не получилось вступить в женский клуб вместе с нами», сменила вдруг тему Дафна, притворно вздохнув. На втором курсе слизеринского факультета их было 6 девочек. Сама Трейси, Дафна, Панси и Мелисента получили приглашение в заветный клуб для всех студенток. Эллу Уилкинс же определили в команду по квиддичу за ее ловкое обращение с битой и хорошую координацию в воздухе, будучи на метле. А вот Марак МакДугал, с ней было все иначе. Красивая, смелая и столь же колкая девочка была для Дафны самой настоящей занозой на курсе. Общение между ними сразу не заладилось, и до сих пор Марак являлась единственной из них, кто мог позволить себе критику или даже насмешку в сторону ее подруги. Трейси в этом плане даже немного завидовала смелости девочки. Но с Дафной Гринграсс шутки оказались плохи. Если на первом курсе ее подруга лишь рассказывала о своих обширных связях среди студентов Хогвартса более старших курсов, то теперь ее слова сполна подтверждались действием. За один лишь вчерашний вечер она успела перекинуться приветственными фразами с десятком незнакомых Трейси старшекурсников. И, как оказалось, Дафна вовсю использовала свои знакомства, чтобы подгадить сопернице и лишить ту приглашения в женский клуб, оставив довольствоваться жалким, по мнению Гринграсс, клубом исследователей. Сама она это особо и не скрывала, практически открыто насмехаясь над проигравшей через такие вот с виду невинные слова. Марак презрительно посмотрела на Дафну, но решила промолчать, дабы не встревать в перепалку посреди большого зала. Тем более, остальные девочки, несмотря на закидоны однокурсницы, предпочитали скорее дружить с ней, чем враждовать, из-за чего МакДугал оказалась бы в случае очередного конфликта в меньшинстве, да и старшие курсы могли заметить их перебранку, и тогда все могло закончиться для нее куда хуже. «А мне нравится квиддич», — ответила скромная Элла Уилкинс, желая развеять зреющую токсичность между Дафной и Марак. «Жаль, конечно, что нельзя быть в двух клубах одновременно, но тут уж ничего не поделать. Да и мне Маркус сказал, что это один из самых почетных клубов в школе. А он не сказал тебе случаем, почему?» Дафна ядовито улыбнулась. «Может быть, дело в нещадных тренировках? Ну, или не знаю, в матчах, где можно схлопотать с десяток увечий за раз. Элла, она состроила сострадательную гримасу, надеюсь, тебе будут успевать оказывать помощь прежде, чем твое переломанное тело прекратит свою жизнедеятельность. Мы верим в тебя, да, девочки». Девочка заморгала и посмотрела на остальных слизеринок второго курса, а раньше она была более сдержанной. Дафна так волнуется, или настолько уверена в поддержке старших курсов, что готова обливать грязью каждую из нас. «Какая же ты гадкая», – процедила Марак, после чего встала со стола, взяла за руку вмиг погрустневшую Эллу и отправилась с ней на выход. «А что я такого сказала?» – воскликнула Дафна, бедняжка Марак. «Наверное, переживает из-за разлуки с нами», – добавила она уже тише, обращаясь к оставшимся девочкам, «ведь всем известно, девочки нашего клуба не дружат с общепенками. Что же, придется нам теперь проводить время вчетвером». Трейси показалось, что слева от нее горько вздохнула Панси. Мальчики тоже слышали их разговоры, но никто из них не спешил вмешиваться в девчачьи склоки. Каждый из парней уже знал, каково это, быть врагом Дафны Гринграсс. Так что мужская часть благоразумно дистанцировалась от женской. Может, это и к лучшему. Только вот яд Дафны безопаснее распределять между многими людьми. Иначе, доза в какой-то момент может оказаться слишком большой, и последствия будут плачевными. Пришло на ум Трейси неплохое сравнение. Озвучивать его она, конечно же, не стала. На оставшихся двух занятиях выходки ее подруги отошли на второй план. Все же во время уроков следовало позабыть любые распри, выветрить их на время из головы и сполна включиться в рабочий процесс, если не хочешь из-за витания в облаках заработать себе болезненных проблем. Но вот кончились и последние на сегодня уроки, а они, четверкой слизеринок во главе с Дафной, отправились на второй этаж, в обиталище так называемого женского клуба. Сам клуб был у Трейси на слуху еще на первом курсе учебы. Сложно было игнорировать разговоры о нем старших девочек, да и Дафна время от времени делилась с ней информацией. Всем с ранних лет известно, что Хогвартс – довольно опасное место. И если мальчики здесь полагаются на свою силу, то девочки – друг на друга, говорила ей подруга в один из вечеров еще год назад. Там следят за безопасностью всех участниц, защищают от приставаний мальчиков и старших курсов, а также помогают даже таким, как ты, Трейси, выглядеть опрятно и достойно. А ежегодный бал? Эх, мы с тобой в следующем году абсолютно точно поступим в этот клуб, а на старших курсах я стану его главой, вот увидишь. Да уж, проблемами с самооценкой подруга, казалось, не страдала никогда. Ну а я никогда всерьез не обижалась на ее слова. Привыкла, наверное. Вместе с ними к заветному кабинету подошли и девочки с других факультетов. С Гриффиндора была Лаванда вместе со своей подругой Парвати, с Когтеврана Лиза Турпин и близняшка Парвати, Падма, ну а с Пуффендуя подтянулись Сьюзен Боунс и Ханна Аббат. С каждого факультета по парочке, шепнула ей Дафна, мы быстро поставим их на место, поделилась она своими наполеоновскими планами. Из 24 девочек с их курса в женский клуб поступили всего 10. Трейси прекрасно знала, что ко всем остальным ее подруга будет относиться отныне так, будто бы они лишь грязь под ее ногами. Поступивших же в клуб она либо прогнет под себя, либо в конечном счете сживет из клуба. Такова уж ее натура. Когда все второкурсницы были в сборе, девочки постарше впустили их, а на потом каждая из новеньких прислонила свою палочку к специальному артефакту. Войти сюда смогут лишь те, кто прошли авторизацию. Это наше убежище от любых невзгод, так что чувствуйте себя здесь как дома, поделилась с улыбкой одна из старшекурсниц. Помещение было опрятным и умело обустроенным диванчиками, зеркалами и столиками, за которыми сидели члены женского клуба. На стенах располагались всяческие картины с милыми зверьками и модницами прошлого. Там, где картин не было, камень украшали разнообразные побрякушки, создавая своими мелодичными звуками приятную атмосферу. В многочисленных тумбочках у стен находилось просто неприличное количество волшебной косметики, которую девушки вовсю использовали. Кто-то заплетал друг дружке косички, кто-то наводил марафет у зеркала, а некоторые группки сидели и попивали чай с непонятно откуда взявшимися пирожными. «Как же здесь здорово!» – восхищенно думала Трейси, когда другие девочки быстро с ними перезнакомились и утащили по самым разным девичьим делам. Сегодняшний день, по словам главы женского клуба, был праздничным, так что от них сегодня требовалось лишь наслаждаться времяпрепровождением в таком замечательном месте. В течение года же у клуба был целый распорядок, львиную часть которого занимала подготовка к ежегодному балу, который именно этот клуб самолично и устраивал. Второкурсницы вовсю вливались в здешний коллектив, знакомились с девочками как своих факультетов, так и прочих. Здесь не было разницы, барсук ты, змея или ворона. Даже их слизеринской компании одна из старшекурсниц Гриффиндора наказала обращаться в случае проблем с другими студентами. Пусть потом и выяснилось, что это очередная знакомая Дафны, подобная забота о их безопасности была для девочек в новинку, отчего и являлась столь приятной. Невозможно было не заметить, как Дафна активнее всего нарабатывала авторитет у старшекурсниц своими знаниями в мире моды, предложениями насчет нарядов или украшения и неведомо откуда известными ей сплетнями. В этом деле остальные второкурсницы оказались далеко позади, ведь пока их воспринимали здесь как младших сестер, то ее подруга за какое-то незначительное время умудрилась, если и не стать равной старшекурсницами, то довольно сильно приблизиться к этому. Она настолько увлеклась, что, похоже, напрочь забыла о своей лучшей подруге, подумала Трейси с грустью. И как только эта мысль проскользнула в ее сознании, Дафна махнула девочке рукой. «Трейси, иди сюда. Знакомьтесь, это моя лучшая подруга, Трейси Дэвис. Трейси, это Шарлин, Джулиана и Марта. Четверокурсницы и мои новые хорошие знакомые». Она подошла, поздоровалась со всеми и даже успела пообщаться с новыми лицами, которые были расположены к ней очень благожелательно. Но потом Дафна вновь заговорила. «Мы с Трейси знакомы уже много лет, так как ее отец работает у моего. Нам с самого детства было известно, что поступим мы на один курс, так что еще тогда стали хорошими подругами», делилась Дафна историей их знакомства с остальными, пока Трейси молчала.